«Добрый день», — сказал он женщине, которая выглянула в окошко. «Урсула Кальдер. Моя дочь. Мне позволяют...» «Да, я знаю. Но сейчас девочка должна спать. Я уезжаю на фронт. Я погуляю с ней, и она поспит у меня на руках. А когда придет время менять пеленки, я принесу ее. Боюсь, доктор не разрешит. Я ухожу на фронт», — повторил Гельмут. «Хорошо, я понимаю. Я постараюсь. Подождите, пожалуйста». Ждать ему пришлось 10 минут. И все тело его било дрожь, а зуб не попадал на зуб. Окошко открылось, и ему протянули белый конверт. Лицо дочки было закрыто ослепительно белой пеленкой. Девочка спала. «Вы хотите выйти на улицу?» «Что?» — не понял Гельмут. Слова сейчас доходили до него издалека, как сквозь плотно затворенную дверь. У него так бывало после контузии, когда он очень волновался. «Пройдите в наш садик, там тихо, и если начнется налет, вы сможете быстро спуститься в убежище». Гельмут вышел на дорогу и услышал скрип тормозов у себя за спиной. Военный шофер остановил грузовик в 2 шагах и, высунувшись в окно, закричал: «Вы что, не видите машины?» Гельмут прижал дочку к груди и, пробормотав что-то, потрусил к входу в подвал. Кэт ждала его, стоя возле двери. Мальчик лежал на ящике. «Сейчас», — сказал Гельмут, протягивая Кэт дочку. «Подержите ее. Я побегу на остановку. Там видно, когда из-за поворота подходит автобус. Я успею прибежать за вами». Он увидел, как Кэт бережно взяла его девочку, и снова в глазах у него закипели слезы. И он побежал к пролому в стене. «Лучше вместе», — сказала Кэт. «Давайте лучше вместе». «Ничего, я сейчас», — ответил он, остановившись в дверях. «Все-таки они могут иметь ваши фотографии, а я до контузии был совсем другим. Сейчас, ждите меня». Он засеменил по улице к остановке. Улица была пустынной. «Приют эвакуируют, и я потеряю дочку», — думал он. «Как ее потом найдешь? А если погибать под бомбами, то лучше вместе. И эта женщина сможет ее покормить. Кормит ведь близнецов. И потом за это Бог мне все простит. Или хотя бы тот день под Смоленском». Начался дождик. «Нам доехать до Зоо, и там мы сядем в поезд. Или пойдем с беженцами. Здесь легко затеряться. И она будет кормить девочку, пока мы не перейдем в Мюнхен. А там поможет мама. Там можно будет найти кормилицу. Хотя они ведь будут искать меня. К маме нельзя идти. Неважно. Надо просто уйти из этого города. Можно пойти на север, к морю, к Хансу. В конце концов, кто может подумать, что я пошел к товарищу по фронту?» Гельмут натянул свою шапку на уши. Озноб проходил. «Хорошо, что пошел дождь», — подумал он. «Хоть что-то происходит. Когда ждешь, и все тихо, это плохо. А если сыплет снег или идет дождь, тогда как-то не так одиноко». Моросило по-прежнему. Но внезапно тучи разошлись, и высоко-высоко открылась далекая голубизна и краешек белого солнца. «Вот и весна», — подумал Гельмут. «Теперь недолго ждать травы». Он увидел, как из-за поворота показался автобус. Гельмут было повернулся, чтобы бежать за Кэт, но заметил, как из-за автобуса выскочили черные машины и наперекор всем правилам движения понеслись к детскому приюту. Гельмут снова почувствовал, как у него ослабели ноги и захолодела левая рука. Это были машины гестапо. Первым его желанием было бежать. Но он понял, что они заподозрят бегущего и сразу же схватят русскую с его девочкой и увезут к себе. Он боялся, что сейчас с ним снова случится приступ, и его возьмут в беспамятстве, а потом схватят девочку. Станут ее раздевать и подносить к окну. А ведь еще только-только начинается весна. И когда-то еще будет тепло. А так она услышит и все поймет. Это русская. Не может быть, чтобы... Гельмут вышел на асфальт и, вскинув руку с парабеллумом, выстрелил несколько раз в ветровое стекло первой машины. И последнее, что он подумал после того, как услышал автоматную очередь, И еще перед тем, как осознал последнюю в своей жизни боль, я же не сказал ей, как зовут девоч... И это его мучило еще какое-то мгновение, прежде чем он умер. — Нет, господин, — говорила Миллеру сестра милосердия, выносившая девочку Гельмуту. — Это было не больше 10 минут назад. — А где же девочка? — хмуро интересовался седой сыщик, стараясь не глядеть на труп своего товарища с крашенными волосами. Он лежал на полу возле двери, и было видно, как он стар. Видимо, последний раз он красил волосы давно, и шевелюра его была двухцветной, пегой у корешков и ярко-коричневой выше. — По-моему, они уехали на машине, — сказала вторая женщина. — Рядом с ним остановилась машина. — Что, девочка сама села в машину? — Нет, — ответила женщина серьезно. — Она сама не могла сесть в машину. Она ведь еще грудная. Миллер сказал. — Смотрите, здесь все как следует. Мне надо ехать к себе. Третью машину сейчас пришлют, она уже выехала. — А как же девочка могла очутиться в машине? — спросил он, обернувшись у двери. — Какая была машина? — Большая. — Грузовик? — Да, зеленый. — Тут что-то не так, — сказал Мюллер и отворил дверь. — Поглядите в домах вокруг. — Кругом развалины. — И там посмотрите, — сказал он. В общем-то, все это настолько глупо, что работать практически невозможно. Мы не сможем понять логику непрофессионала. — А может, он хитрый профессионал? — сказал седой, закуривая. — Хитрый профессионал не поехал бы в приют, — хмуро ответил Мюллер и вышел. Только что, когда он звонил к Шольцу, тот сообщил ему, что на явке в Берне русский связник, привезший шифр, покончил жизнь самоубийством.